Начало третьей дорожки второй кассеты. А личности может быть бесконечно множество. Нет двух тождественных. Второе. Выработанное свое понимание реальности. Таких пониманий может быть по существу не так уж много. Они могут быть собраны в небольшое число основных типов. Но не может быть среди них одного единого, более верного, чем все другие. Критерий ясного и определенного для этого нет и быть не может. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетное явление. Книга 2. М. 1977. Страница 73. На этом своеобразие философского знания, сопоставимого с результатами творчества в искусстве, основан феномен личностного, так сказать, внутреннего неприятия читателями одних философов и влечения к произведениям других. Кто-то, например, не принимает Гегеля, но увлечен Сартром, другой наоборот. В философии эмоциональный заряд в целом меньше, чем в искусстве, но по сравнению с естественными науками все же достаточно значителен, чтобы ставить вопрос о том, является ли философия также и искусством. Русский философ второй половины XIX века Груд в 1880 году опубликовал статью «Философия как ветви искусства». Обосновывая правомерность своего утверждения, он, в частности, отмечал следующее. Поэтические и философские произведения всегда удовлетворяют только известных лиц и в известные эпохи, а в других не удовлетворяют. Иначе сказать, и те, и другие составляют дело вкуса, тогда как в науке о вкусах смешно было бы говорить. Отсюда известный круговорот и преемственность в господстве различных философских систем, как и в преобладании различных школ музыки и живописи или известных видов и направлений в поэзии и изящной словесности вообще. Тем не менее, несмотря на разнообразие и переменчивость вкусов в отношении к произведениям музыки, живописи, поэзии и философии, все они обладают в одинаковой мере способностью, если только они хороши, всегда вызывать в нас впечатление чего-то великого или высокого, волновать нас чувством красоты и гармонии, хотя бы мы вовсе не разделяли общую их идею и не одобряли ее исполнение в частностях. Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Кант во всяком человеке возбуждают такое же изумление и уважение к своим творениям, как Фидий, Софокл, Эврипид, Рафаэль, Моцарт и Шекспир. Далее Грот замечает, философские системы, как все творения художников и поэтов, всегда остаются достоянием личности и неразрывно связаны с именем своего Творца. Это одно из последствий их субъективности, и нельзя не сравнивать с этим противоположную черту научных созданий, всегда безличных. Имена ученых связываются с известными теориями только при жизни их, а после смерти приходят трактаты по истории наук. Притом почти всякое научное открытие связывается с именами нескольких тружеников. Зато когда мы скажем «монадология Лейбница», трансцендентальный идеализм Канта, Фауст Гёте, Гамлет Шекспира, Реквием Моцарта, Лангрин Вагнера, Мадонна Рафаэля и так далее, то всякий знает хорошо, что здесь споры и сомнения о Творце невозможны. «Философия как ветви искусства. Начало. 1993, номер 3, страница 76-77». Одним из следствий изложенного соображения оказывается следующее положение. Знание истории философии, важнейших трудов философов прошлого, есть необходимая предпосылка современного философского познания. Развитие же частных наук не всегда требует обязательного изучения их истории. В науке можно, в принципе, более или менее быстро включиться в современную проблематику и успешно разрабатывать эти проблемы. Но в философии без философов прошлого, без знания их работ не обойтись. Как и творения Рембрандта, Бетховена и многих других художников, музыкантов, поэтов, произведения выдающихся философов прошлого всегда с нами. Они всегда современные. Что же касается их научной или идеологической их стороны, то отношение к ним определяется соответствующими для этих сфер знания движениями исторического процесса. Вхождение в содержание философского знания и в творческий процесс философского познания таких компонентов, которые специфичны для искусства, можно проследить по множеству линий, начиная от собственно эстетических представлений, составляющих, кстати, весьма значительную часть философского знания, раздел «Эстетика», вплоть до так называемой «картины мира», занимающей важное место в философии бытия. Кстати, создание картины мира, само слово-то «картина», не сфера ли искусства, предполагает у философов чувство красоты сопричастности к миру. Само понятие «картина мира» вроде бы естественно-научное и включающее в себя понятие о структурности, системности мира, в то же время оказывается за пределами естественных наук. Если философ стремится охватить, очертить мир в целом, он неизбежно должен дорисовать контуры мира, включив в него не только социум, но и проблематичные миры, космический разум и многое другое, в том числе такое гипотетическое, что граничит с человеческой фантазией. Общая философская картина мира содержит в себе также человеческое эмоциональное отношение к миру, его оценку с точки зрения судеб индивида и человечества. Родственность философии искусства и их взаимопроникновения, вплоть до слияния, демонстрируется еще тем фактом, что, несомненно, философские труды нередко обретали форму художественных произведений. К примеру, у Платона, Ницше, Камю, а многие выдающиеся поэты и писатели Пушкин, Достоевский, Толстой были философами-мыслителями. Как видим из изложенного, имеются все основания для постановки вопроса, а является ли философия искусством? Одним из вариантов ответа на этот вопрос дан Гротом, относившим философию к искусству. Он писал: «Откажемся же от тысячелетней иллюзии, что философия есть наука, и преклонимся перед нею в новой, более идущей к ее лицу одежде. С тем вместе перестанем верить в абсолютную цену ее созданий и ожидать, что она откроет нам тайну мироздания. Этой цели через сотни или тысячу лет достигнет, быть может, настоящая наука в ее медленном поступательном движении. К философии же станем прислушиваться с вниманием, как к вечно юной изобразительнице нашей внутренней жизни и выразительнице высших потребностей нашего чувства. Без чувства жить нельзя. Будем же сознательно платить ему дань в этой, хотя и старой, но до сих пор неверно понятой форме». «Философия как ветвь искусства», начало 1993, номер 3, страница 78. Параграф 5. Философия, трансцендирующая постижение объекта. Еще одна сторона или ипостась философского познания – его трансцендирующий характер. Трансцендентный, от латинского «переступать», понимается как выходящее за границы возможного, не только индивидуально и в настоящее время опыта, лежащий за пределами этого опыта, выходящий за пределы человеческого сознания. Этому понятию противоположно имманентное. В философском энциклопедическом словаре данное слово поясняется так. «Трансцендентный» — термин, возникший в схоластической философии и характеризующий все то, что выходит за пределы чувственного опыта, эмпирического познания мира, предмет религиозного и метафизического познания. Схоластика различала имманентные и трансцендентные причины и действия. Первые имеют место в самих объектах, вторые находятся за пределами их наличного бытия. Кант пытался закрепить различие между понятиями «трансцендентальный» и «трансцендентный», понимая под последним также и то, что недоступно познанию, но является предметом веры – «Бог, душа, бессмертие». М. 1989, страница 665. Как видно из этого объяснения трансцендентного, оно входит в религиозное познание и философию, метафизика – философия. Здесь признается то обстоятельство, что философия есть род трансцендирующего познания. Для лучшего уяснения того, что такое трансцендентное, обратимся к его трактовке русским философам Франком. Он выделяет в трансцендировании два момента. Трансцендирование вовне и трансцендирование вовнутрь, которые оказываются взаимовыполняемыми. Пример тому – любовь к человеческой жизни. Любовь, отмечает он, есть осознание подлинной реальности чужой души, ее бесконечной, неисчерпаемой бытийственной глубины. В ней любящий, отдаваясь самозабвенно и самоотверженно любимому, переносит, не переставая быть самим собой, средоточие своего бытия в любимого, пребывает в любимом, как и любимый в любящем. Я теряю себя в «ты» и именно тем обретаю себя, обогащенный приступившим ко мне, дарованным мне «ты». Дающий и расточающий именно силу этого становится обретающим. В каждом подлинном отношении любви любимое «ты» представляется нам бесконечно ценным. Мое замкнутое самобытие исчезает из моего взора и заменяется моим бытием для другого и в другом. Но бытие в другом, в «ты», все же остается вместе с тем бытием в форме «я есть», бытием «я», и даже представляется мне каким-то впервые обретенным истинным бытием «я», именно бытием, обогащенным через обладание «ты». Я обогащаюсь, углубляюсь, впервые начинаю вообще подлинно быть в смысле опытно осознанного внутреннего бытия. В этом и заключается чудо или таинство любви, которое при всей его непостижимости для разума, то есть трансрациональности, все же самоочевидно непосредственному живому опыту. При разрыве отношений с любимым или смерти близкого человека мы сознаем радикальное изменение нашего собственного внутреннего бытия. Непостижимое Франк, сочинение М. 1990. Обратим внимание на важные моменты, связанные с трансцендированием как методом постижение чего-то. Выход за пределы связан с самоуглублением, с наличием определенного таинства, непостижимости для разума. И в этом смысле сверхчеловечности, постигаемости трансрационально. Заметим, в литературе часто пишут об иррациональном негативном смысле, как о чем-то недозревшем до рациональности, как противостоящим ему и его исключающим. Но на поверку оказывается, что у того или иного философа и рационалиста иррациональность есть нечто, учитывающее иррациональное, основывающееся на нем, но его превосходящее и составляющее более мощное средство познания, трансрациональное, чувственное, интеллектуальная интуиция, постижение в целостном переживании и тому подобное. Паскаль говорил, все попытки разума оканчиваются тем, что он сознает, что есть бесконечное число вещей, превышающих его понимание. Если он не доходит до этого сознания, то это означает только, что он слаб. Мысли, М. 1888, страница 139. В этом утверждении заключена констатация определенной ограниченности разума, что вовсе не отрицает признание его большого значения ни в жизни индивида, ни в развитии науки. Между тем, в данном и подобных положениях некоторые историки философии видели выступления против науки и рационального познания, подчеркивание беспомощности человеческого разума. Смотри «История философии», том 2. Философия 15-18 века, М. 1941, страница 142. Как убедительно показал Франк, человек как бы не развивался его интеллект, и основанная на нем рационализированная наука всегда будет окружен непостижимым. Мы постигаем лишь некоторую частицу окружающего нас мира и собственного внутреннего мира, как внешний, так и внутренний мир до конца непознаваемы, и в этом, кстати, признание их бесконечного многообразия. Но там, где разум обнаруживает свою ограниченность, способна помочь трансрациональная. Посредством него мы, в частности, доходим до первоосновы мира, до первоосновы нашей души. Как трансцендирование в человеческой любви выявляет нам ее ценность, так и трансцендирование в отношении окружающего нас мира подводит к убеждению, что имеется единство бытия и ценности, и оно составляет по Франку божество. Оно постижимо и непостижимо. Божество и творческая любовь – это некий поток, постоянно переливающийся через края самого себя, реальность, которая всегда есть нечто большее, чем только она сама, именно объемлющая за пределами себя самой и меня, ею творимого. Поэтому и моя любовь к Богу есть лишь рефлекс Его любви ко мне и обнаружение Его самого как любви. Связь между Богом и миром не есть не причинно временная связь, не связь вневременно-логическая, как между обычным основанием и следствием. Она есть нечто сущностно иное, существо, чего стоит под знаком трансрациональности, непостижимости, и что может быть постигнуто только по способу ведающего невидения. Непостижимое, Франк, сочинение, М. 1990. Страница 518-519. Иначе говоря, трансцендирование, хотя и не дает определенного и точного знания, как научная рациональность, тем не менее оно способно уловить некоторые глубинные свойства постигаемого бытия, отсюда оно как ведущее невидение. Правда, науки и трезвого рационального восприятия постижения мира, отмечает Франк, оказывается производной, частичной и лишь в этом смысле неадекватной правдой. Подлинную правду нам открывает лишь философия, установка, в которой рациональность, направляясь на самое себя, тем самым трансцендирует через саму себя и опирается на общее и вечное откровение реальности как трансрационального, непостижимого. Там же страница 558. Постижение богатства первоосновы мира, как это отмечают многие крупные философы, происходит также благодаря медитации. Углубляя себя, человек через себя постигает мир в его первооснове, а углубляясь в эту первооснову, человек постигает все более самого себя. Медитация, указывается в философском энциклопедическом словаре, умственное действие, направленное на приведение психики человека в состояние углубленной сосредоточенности. Далее отмечается, в психологическом аспекте медитация предполагает устранение крайних эмоциональных проявлений и значительное понижение реактивности. Соматическое состояние медитирующего характеризуется при этом расслабленностью, а его умонастроение – приподнятостью и некоторой отрешенностью от внешних объектов и отдельных внутренних переживаний. Методики медитации различаются наборами технических приемов и последовательностью ступеней достижения уравновешенности ума и нереактивности психики. М. 1989. Страница 351. Медитация, по-видимому, входит составным элементом в общий философский метод трансцендирования. Трансцендирование тесно связано с мистикой, если под ней, в соответствии с переводом слова «таинственный», понимать нечто загадочное, непонятное, необъяснимое, веру сверхъестественное, божественное, таинственное. Между тем, в философском словаре 1991 года, как и ранее, заявляется, что мистика – это религиозный идеалистический взгляд на действительность. Сама по себе мистика, или иначе, мистическое знание, не есть еще идеализм, хотя, надо заметить, и идеализм, подобной религии, не должен быть никаким пугалом. Мистическое знание в том смысле, в каком оно только что обозначено – может быть связано и с материализмом. Но главное не в этом, а в том, что любое философствование, доходящее до границ непостижимым, И до представления о первооснове мира, его свойствах, не может с нашей точки зрения не касаться областей сверхъестественных, то есть сверхфизическо-природных, таинственных и загадочных. Не спорим, в русле отдельных философских направлений имеются самые разные трактовки мистики. Булгаков пишет, «Мистикой называется внутренний мистический опыт, который дает нам соприкосновение с духовным, божественным миром, а также внутреннее, а не внешнее только, постижение нашего природного мира. Возможность мистики предполагает для себя наличие у человека особой способности непосредственного, сверхразумного и сверхчувственного, интуитивного постижения». Мистический опыт имеет объективный характер, он предполагает выхождение из себя, духовное касание или встречу. Православное богослужение обращается прежде всего к мистическому чувству, ему говорит и его воспитывает. Мистика в православии, православие, очерки учения Православной Церкви, М. 1991, страница 38-309. На сложную, неоднозначную связь мистики с религией указывает Бердяев. Он выделяет два типа мистики. Один есть духовный опыт, второй – умозрение, познание. Если в первом типе описывается драма между душой и Богом и восхождение индивидуальной души к Богу, то во втором типе мистики описывается космическая драма. Человеческая драма превращается в космическую драму. Мистика, отмечает он, проблематична в христианстве, и она постоянно оспаривалась, подвергались сомнению ее права. Официальные представители христианства, как, впрочем, и всех религий, всегда относились подозрительно к мистике, как к сфере внутренней свободы духа. «Дух и реальность. Философия свободного духа». М. 1994, страница 427. Мистиков постоянно обвиняли в имманентизме, то есть признании имманентности Бога и Божественного в душе. И действительно, мистика преодолевает трансцендентную бездну между Богом и человеком. Официальная теология почитала себя объективной и противопоставляла свою объективность субъективности мистики. В мистическом опыте трансцендентное становится имманентным. Столкновение между мистикой и теологией неизбежны и вечны. Подлинная мистика, отмечает Бердяев, и есть реализм. Она обращена к первореальностям, к тайне существования, в то время как ортодоксальная теология имеет дело лишь с символами, как бы откровение откровения, раскрытие реальности за символами. Настоящие мистики были реалистами. Там же страница 428. Результатом философского трансцендирования с включенными в него элементами медитации и мистикой является философская вера. Это вообще уже не наука, а психологическая установка индивида, принимающего что-то необоснованное должным образом за реально существующее. Специфика этой веры в ее предмете, каковым оказывается первоосновы мира и бытия человека. Существо философской веры проанализировано и ярко представлено Ясперсом в его книге «Философская вера», впервые опубликована в 1948 году. Ясперс пишет следующее. «Путь мыслящего человека – это жизнь в философствовании. В наличном бытии человек открывается бытие. Человек не может выразить себя в наличном бытие как таковом. Он прорывает всю как будто завершенную в мире действительность наличного бытия. Он действительно знает себя как человека только тогда, когда, будучи открыт для бытия в целом, живет внутри мира в присутствии трансценденции. Принимая свое наличное бытие, он все же настойчиво стремится к бытию. Он переступает пределы своего наличного бытия и мира, достигая их основ. Философствование не следует пользоваться незнанием, чтобы уклониться от ответа. Я не знаю, верую ли я, но меня охватывает такая вера, что я осмеливаюсь жить перед лицом этой веры. Смыслы и назначение истории. М. 1991. Страница 438. Повсюду незамкнутость мира и разрушение каждой замкнутой картины мира, неудача планирования в мире, человеческих проектов и их осуществлений, незавершенность самого человеческого бытия ведут к границе. У края бездны познается ничто или Бог. Однако здесь никогда не может быть доказательства, в смысле неопровержимого научного доказательства. Доказанный Бог уже не Бог. Поэтому только тот, кто походит на Бога, может его искать. В философствовании человек совершает прорыв своего естества, но посредством собственной сущности. То, что он в этом прорыве схватывает как бытие и как самого себя, и есть вера. Там же страница 431. По Ясперсу философская вера не противоположна знанию, но включает его в себя. Она не противоположна мышлению, но являет себя в нем. Вера есть в науке, но в философии она специфична. Верой в философии называется сознание экзистенции в соотнесении с трансценденцией. Там же страница 433. По Ясперсу подлинное отличие философии от предметно познающего мышления, применяемое в науках, состоит в том, что философии только ей присуще трансцендирующее мышление. Смотри, там же страница 434. Отмеченные признаки философского знания, объединяемые понятием трансцендирующее мышление, медитирующий характер, элементы мистики, философская вера близко подводят философское знание к религии и мистицизму и позволяют утверждать, что отдельными своими сторонами, как и отдельными философскими концепциями, философия подобна этим видам познания. Параграф 6. Философия – любовь к мудрости. Философия внутренне связана с неспециализированным, обыденным знанием. Проявляется эта связь прежде всего в языке философии. Он богат словами, фиксирующими жизненный опыт индивидов. Их назначение – обеспечивать повседневную практику людей, непосредственные контакты с окружающей действительностью, в том числе с социумом. Анализ языка философии в его сопоставлении с обыденным языком показывает, что язык философии в целом ближе к живому, естественному языку, чем язык специальных наук. Философские категории формируются в развитии культуры и воплощаются в структурах обыденного языка. Философия эксплицирует, систематизирует, углубляет смысл своих понятий, но не устраняет их и общий, обыденный смысл. Пукшанский – обыденное знание, опыт философского осмысления. Л. 1987, страница 78. Содержание философского знания включает в себя установку здравого смысла с его ориентацией на познание ближайших причин явлений, их познание и использование в повседневной практике. Конец. Третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.